Компьютер по кличке Кровавый Пес. До начала вахты оставалось еще около получаса. Штурман Кошкин скучающе вздохнул, потянулся и обвел взглядом свою каюту, маленькую и тесную, как все помещения на поисковых кораблях. «Почитать, что ли?» — вслух подумал штурман. Он протянул руку и набрал шифр библиотечного сектора. Вскоре на ладони ему упала видеокассета. «Пираты южных морей», — прочитал Кошкин и удовлетворенно улыбнулся. Морская романтика прошлого была его слабостью, и перед рейсом Кошкин забил весь библиотечный сектор большого компьютера записями романов и повестей о мореплавателях, корсарах и прочем. Были здесь и хрестоматийный остров сокровищ, и Одиссея капитана Блада, и королевские пираты, и многое-многое другое. Однако на этот раз ему не пришлось насладиться чтением. Внезапно погас свет, и через мгновение вновь включился, но уже в полнакала. Вслед за этим в переговорном устройстве раздался голос капитана Альвареса. «Кошкин, немедленно в рубку!» «Что стряслось-то, капитан?» — спросил Кошкин, пытаясь разглядеть Альвареса в тусклом полусвете единственного горящего светильника. «Ничего особенного», — как-то неуверенно ответил Альварес. «Просто пока ты спал, наш поиск сильно отклонился от курса. Как это случилось, не могу понять. Я ввел в большой компьютер новые данные для коррекции курса. Вот смотри, что он ответил». Капитан передал штурману пластиковую ленту. Брови Кошкина поползли вверх. «Что за чушь?» — пробормотал он. Коррекция курса выглядела следующим образом. 01001. Крутой Бейдвинт. 11011. Фокаррей 12. 12. Акул в глотку. Норд-Норд-Вест. 10-10. 4. 4 залпа на сундук мертвеца. 6 галлонов ямайского рома, БК-216, кровавый пес. «Вот это да!» — протянул Кошкин. «Вот дает БК-216!» И вдруг запнулся. Альварес с подозрением посмотрел на него. «Кошкин, терминология откуда? Галс, Бейдвинт, акулы в глотку. Я тебя спрашиваю». «Не знаю я ничего», — глядя в сторону, пробормотал Кошкин. «Уэлли, зато я знаю», — взорвался капитан. «Я тут ломаю голову, откуда это, а выходит...» «Не ты ли забил все блоки библиотечного сектора всякими островами сокровищ и прочими Робинзонами Круза? А когда нас стряхнуло при резкой перемене курса, ячейки памяти, наверное, позамыкало черт знает как. И наш БК изъясняется сейчас исключительно языком капитана Флинта». «Ну, кто ж знал?» — развел руками Кошкин, виновато поднимая глаза. «Надо было знать», — отрезал Альварес и нервно заходил по рубке. «Да, положение, нечего сказать. Сколько до базы?» 12 парсеков. «Очень хорошо, очень хорошо, отлично». Капитан подошел к боковому экрану и уставился в него, словно пытаясь среди тысяч разноцветных огоньков найти тот, к которому должен был выйти поиск. Кошкин торопливо защелкал клавишами. «Что ты делаешь?» — не оборачиваясь, спросил Альварес. «Пытаюсь привести БК в чувство. Даю пробную задачу». «Вот хулиган!» — выругался штурман. Альварес обернулся. На световом табло горел ответ компьютера. «Подай рому». «Да. Можно было бы, конечно, попробовать», — саркастически заметил капитан. Жаль только, что на борту поиска нет ничего крепче тритиевой воды. А тритиевую воду пираты, насколько я знаю, не потребляли, а? Кошкин, не отвечая, снова пробежал пальцами по клавишам. На этот раз ответ БК был пространнее, но зато безапелляционнее. 1:00, 3:00, 100 чертей в печень. Поворот оверштаг. 11:01, повешу на рее. БК-216, кровавый пес. Очень хорошо, резюмировал Альварец и замолчал. Кошкин сделал то же самое и не пытался больше общаться с мятежным компьютером. Неожиданно капитан сказал: «Ну-ка!» Он побарабанил пальцами по спинке штурманского кресла. «Ну-ка, пусти!» «Зачем?» — недоуменно спросил Кошкин, но встал. «Значит, надо!» Глаза капитана загорелись лихорадочным огнем. «Пират, говоришь? Ладно!» Усевшись перед пультом компьютера, он решительно нажал на клавиши. БК-216 отозвался немедленно. «На абордаж, курс». Далее на табло возникли два ряда чисел. «Ага, чего ж ты ждешь?» — в восторге крикнул Альварес своему штурману. «Считывай, это же коррекция курса». «Ну?» Кошкин повернулся к Альваресу. «Как тебе это удалось?» «Не понимаю». Капитан устало закрыл глаза. «Я ему передал. Торговая шхуна с грузом золота», — меланхоличным голосом ответил он. «И координаты базы». «Да, еще подпись. Билли Бонс».